не между домами, а на некотором расстоянии от них, к юго-востоку, от города на болоте Каули. Спор о том, кому принадлежит этот кусок болот, ведется на память уже несколько поколений. Ссора никогда не переходила в рукоприкладство, хотя каждая сторона привыкала другую к ответу по закону снова и снова. Никому, кроме адвокатов, выгоды это не приносило, поскольку обе семьи потратили на судебные тяжбы в сотни раз больше, чем стоит сам предмет спора. В общем, между Константами и Седлерами существует худой мир, но они никогда не проявляли большого дружелюбия друг к другу. В старые недобрые времена дело чуть не дошло до дуэли между главами семейств. По уговору победитель получал болото в свое полное владение, а проигравший, вероятно, оставался в нем гнить. В конце концов, это были старые и недобрые времена. Но здравый смысл, а может быть, трусость или страх перед законом, возобладал, и с тех пор между семействами существует ворчливая вражда, хотя и с перемириями. Старший сын Седлеров, студент по имени Вильям. У Константов же есть дочь по имени Сара. Сара и Вильям не видели друг друга много лет, с тех пор, как вместе играли детьми во время одного из таких перемирий между двумя семьями. И вот, когда старший сын и старшая дочь вновь встретились, впервые с детской поры на нейтральной территории, случилось почти неизбежное. Каким бы холодными ни были отношения между старшими, Сару и Вильяма потянуло друг к другу. Вероятно, они продолжали видеться столь часто, как только могли, хотя и держали все в секрете, зная, что родители вряд ли одобрили бы их выбор. Они понравились друг другу, влюбились и так далее, решили пожениться, даже подумали о побеге. Но в конце концов признались в своих чувствах родителям. Возможно, эта история о враждующих семьях, молодых влюбленных из этих семей, покажется вам знакомой. Скорее всего, так довольно часто случалось в истории. И Вильям Шекспир использовал этот сюжет в своей трагедии «Ромео и Джульетта», одной из самых успешных пьес «Слуг лорд Камергера». Нашей публике никогда не надоедает смотреть на привлекательных молодых людей, так же, как ей никогда не надоедают рок и гибель. Когда вы предлагаете и то, и другое, успех вам гарантирован. Впрочем, говорят, что жизнь подражает искусству, и именно в попытке предотвратить настоящую трагедию, пусть только возможную, мы и собирались надеть наши костюмы и дать частные представления повести о несчастных молодых влюбленных. Я услышал все это, историю о Константах и Седлерах, из авторитетного источника. Я рассказал мне сам Вильям Шекспир, после того, как слуги лорд Камергера приехали в Оксфорд. Мы, младшие и средние члены труппы, остановились в Золотом Кресте, где и собирались играть, и где нас, кроме всего прочего, разместили за полцены на все время нашего пребывания в городе. В комнатах не было ничего особенного. Пара больших помещений в задней части постоялого двора, оставленные для путешествующих группами, но встретили нас очень тепло. Хозяин, некто Оуэн Мередит, лично приветствовал нас. Некоторые из старших актеров устроились самостоятельно, у них были друзья в городе и даже в колледжах. Вечерело. Сумерки сгущались, я вышел побродить в город, бросить взгляд на этот великий центр учености, знаменитые английские Афины, и, признаться, не заметил признаков особенно высокого ума или более благородного образа мыслей на лицах, чем то, к которому я привык в Лондоне. То есть я вообще не заметил ничего подобного. Как вдруг? Я наткнулся на мастера Шекспира, воплощенное изящество в шелковом камзоле. Он не сопровождал нас в нашем путешествии из Лондона в Оксфорд, но поехал вместо этого дальше, в Стратфорд на Эйвоне, где жил, вернее, где жила его семья. И Шекспир предложил мне присоединиться к нему и пропустить по стаканчику, раз уж наступил вечер. И вот теперь мы, Вильям Шекспир и Николас Ревилл, Сидели и пили вместе в таверне, не в Золотом Кресте, а в другой, находившейся на той же стороне широкой улицы, известной как